Вам, Дронов, предварительно могу сказать, придется менять место службы. Завод Никольского обойдется теперь и без вас, потому что никто не будет его ругать за невыполнение плана. Вам же придется в кузнечном цехе устроить небольшой дебош и перейти с понижением на должность железнодорожного машиниста. Будете ездить на кукушке сначала помощником машиниста, а потом машинистом. Надеюсь, этим делом овладеете быстро. Вы, разумеется, понимаете, насколько важно следить за перевозками противника, информировать о скоплении эшелонов, о характере грузов. Между прочим, чтобы быть поконкретнее, должен сказать, что место жительства вам тоже лучше сменить. Придется жить не на мастеровом спуске, а на железнодорожной окраине, и притом в полуподвальном помещении. Не слишком-то радостная перспектива, — почесал затылок Дронов. А что же я Липочке своей скажу? И сынишке, который уже начинает понимать мироздание? Ведь они к простору привыкли, и советская власть никогда нас не обижала, а тут в подвал забираться изволь. Тимофей Поликарпович усмехнулся. Над этим я тоже долго голову ломал, но так и не нашел пока ответа. У вас на плечах ведь тоже голова, товарищ Дронов. Поломайте и вы ее вместе с нами. Словом, выкрутитесь как-нибудь. И тут я вам не помощник. Тем более, что у вас будет руководитель, которого завтра вы увидите. Легко сказать, — покорно вздохнул Дронов. Не Гитлер же и не тот новый комендант, которого он пришлет в оккупацию нами править, станет моим советником. Ладно, ладно, — проворчал Тимофей Поликарпович. Считаем, что с этим вопросом покончено. А теперь о главном. То, что вы от меня услышите, ни в какие записные книжки не заносить. Вы знаете, какое главное оружие у партизан? Ну, не пушка же, и не танк, разумеется, — усмехнулся Зубков. Вероятно, пистолет, нож, а иногда граната, — предположил Дронов. Ох, какие же вы наивные, — вздохнул Бородин. Ни то, ни другое, ни третье. Подумайте получше. Память. Посетители удивленно переглянулись, и Зубков первым вымолвил. «Не понимаем». «Такие вы недогадливые», — покачал головой Тимофей Поликарпович. «Подпольщик должен обладать на всем молниеносной реакцией, слета понимать». Густые брови над переносием первого секретаря многозначительно сдвинулись. У Зубкова добродушная ухмылка перекосила губы. «А вы-то обладаете этой самой молниеносной реакцией?» «Да ни черта!» — вдруг захохотал Бородин. «Я такой же без году неделя подпольщик, как и вы. Всего 3 дня. И поучать вас мне действительно трудно. Однако постараюсь пояснить. Память для любого бойца невидимого фронта действительно первое оружие, и оно важнее гранаты и пистолета. Подпольщик идет по городу, он должен все видеть и все запоминать, даже и то, что на первый взгляд ему не нужно. Сколько немецких машин проехало, куда и в каком направлении, сколько фашистских солдат и офицеров повстречалось, какая на них форма, что у них на лицах, радость или озабоченность. Военное время, как никакое другое, сплачивает солдат одной армии. Если дела на фронтах идут хорошо и победно, морды у фрицев веселые. Если на каком-то направлении наши их побили, тогда лица кислые и вид подавленный. Если они расхаживают в одиночку, значит, жизнь идет в своем размеренном ритме. Если собираются группами, жестикулируют и качают головами, значит, что-то случилось. Надо фиксировать, веселые они или подавленные, каково выражение их лиц. Так что старайтесь хотя бы самые элементарные разговоры понимать. Да-да, батеньки вы мои, и в учебник немецкого заглядывайте. Дронов резко встряхнул головой и с подлобья взглянул на Тимофея Поликарповича. Ну вот еще. Буду я все эти квамперфекты и плюс квамперфектуры изучать. Хватит с меня уже и того, что на рабфаке в свое время 3 за них еле вытягивал. Полагаю, что не к речам этим разговорам прислушиваться, а бить их надо. Бородин встал и, как маленького, погладил его по крутому плечу. «Будешь? Будешь бить, Ваня. С такими, как у тебя, кулачищами, да не бить врага — это же просто преступление. Я бы тогда тебя и в подпольную группу не отбирал. Однако выходить на кулачки с вооруженным до зубов противником — это подлинное безумие. Это все равно, что собственную могилу искать». Нужно так, чтобы ты в живых оставался, а их десятки, а то и сотни на воздух взлетали. Подожди, Ваня. В свое время придумаю я и для тебя такое задание. А теперь, дорогие мои, пожмем друг другу руки и в разные стороны. Лучше будет, чтобы уже с сегодняшнего дня Вас вместе на улицах Новочеркасска не видели. Меня вы тоже не ищите. Надо будет, я сам вас найду. Ну, а теперь держите петушка, и разбежались. Заключил он и с этими шутливыми словами по очереди протянул каждому свою пухлую руку. Ване Дронову нужно было зайти к теще за ванильным порошком, который так срочно понадобился жене по случаю надвигавшихся ее именин. Засунув руки в карманы, с видом парня-рубахи, шел он по правой стороне главной московской улицы. Свою жену Липу, с которой прожил он вот уже более 10 лет, Дронов бесконечно любил и считал своим долгом выполнять каждую ее просьбу. И хотя ноги не особенно ретиво вели его к несколько надменной теще, выпистыванной в богатой поповской семье, просьба Липы была для него такой же непререкаемой, как любой боевой приказ для солдата. Его теща, носившая довольно странное имя и отчество, звали ее Неонилой Бонифатьевной, с фальшиво-сладенькой улыбочкой на упитанном лице неустанно повторяла при встречах одни и те же назидательные фразы. «Я знаю, Ванечка», — снисходительно улыбалась она, — «общение со мной не порождает в душе вашей доброго чувства, но ради всего святого и во имя искренней любви к моей дочери будьте ко мне хотя бы терпимым». В такие минуты все в ней казалось Ивану фальшивым, и эта натужливая доброжелательность, и затаенная в зеленых глазах отчуждение, и выспренная высокопарная речь. «Черт бы побрал эту попадью», — думал не однажды Дронов, — «ведь не из-за кого-нибудь, а только из-за нее меня целый год не принимали в комсомол, пока в это дело не вмешался все тот же секретарь горкома партии Тимофей Поликарпович Бородин». Но как только вспоминал Дронов Липу, ее большие темно-синие глаза и почти ликующую улыбку, долго не сходившую с лица при каждой встрече, в мыслях мгновенно растворялся облик нелюбимой тещи, и он чувствовал себя самым счастливым человеком не только во всем Новочеркасске, но и во всем мире. Липа, он и 6-летний сынишка их Жорка — это и было все его королевство, маленькое, дружное и предельно честное во всех отношениях. Чтобы попасть к теще, проживавшей в небольшом каменном домике на Баклановском проспекте, надо было из конца в конец пройти всю Московскую улицу. До него не сразу дошло, что на ней царило в этот день какое-то необычное оживление, которому не сразу можно было найти объяснение. Люди, проходившие по обеим ее сторонам, были охвачены суетой. То и дело распахивались и закрывались двери магазинов. Оттуда непрерывным потоком выходили мужчины и женщины, унося огромные кульки и авоськи, набитые продуктами. Некоторые даже волокли мешки с мукой и ящики с винными бутылками. Одного из таких Ваня остановил и скупо спросил. «Чего это все как малохольные мечутся?» Тот поглядел на него блеклыми с красными прожилками глазами и дурашливо осклабился. «Хе-хе! А ты что, с неба свалился, что ли? Немцы по Шахтинской дороге наступают!» «Завтра туточки будут». «Я тебе дам туточки», — взревел Дронов. «Ты знаешь, что с такими, как ты? С паникерами да трусами надо делать, к стенке ставить по законам военного времени, чтобы народ не мутили». «Да кстись ты», — пробормотал парень. «Ты еще чего доброго меня за фашиста примешь». «А я что? Я как все. Погляди ты вокруг. Я же не спекулянт какой. На заводе Буденова литейщиком работаю». «Немцы придут». Не сегодня, так завтра. Так мне что, по-твоему, с голодухи помирать, что ли? Надо хоть на первые дни запастись. По Московской улице, высекая из булыжной мостовой искры, промчались 2 34-ки, а за ними несколько бронетранспортеров и колонна автомашин с пехотой. Нервное напряжение, объятый страхом толпы, несколько спало, в особенности после того, как, раскалывая воздух, в голубом небе пронеслись 2 девятки, сверкающих в лучах предзакатного солнца, непривычно новых петляковых. Кто-то из остановившихся мужчин осуждающе воскликнул хриплым негодующим голосом. «Ну чего несетесь, будто разум потеряли? Конец света, что ли, пришел? Так идите тогда в собор и молитесь, ежели он открыт, и служба там идет сегодня». Но его тотчас же перебил молодой парень в голубой косоворотке, казачьей фуражке с красным околышем и лакированным козырьком, косо насаженный на смуглый лоб. «Ну а ты, профессор, замолчи, пока не поздно. Не конец света пришел, а конец советской власти». И тут уже Ваня Дронов не выдержал. Несмотря на многословные обещания быть скромным и незаметным среди людей в публичных местах, не мог он справиться с порывом ярости. Шагнув к незнакомцу, он схватил его левой рукой за грудки, так что у того мгновенно отлетели пуговицы, и сверху вниз надвое разорвалась рубашка. А правой с размаху ударил в подбородок. Парень закачался от боли, заныл, катаясь по тротуару. Какой-то старик в пропитанной нафталином тройке, заполошно махая руками, выкрикнул. «Это что же такое делается? Человеку слова не дают сказать! Ах ты, слизняк в котелке! Ах ты, чемберлен клятый!» — воскликнул Дронов и шагнул к нему. «Слово, говоришь, не дают сказать. Значит, по-твоему, предрекать конец советской власти — это слово? Да за такое слово в кандалы надо!» Старик дрожащими пальцами снял цилиндр и поклонился. «Вы, дорогой товарищ, извините. Я просто не разобрался сразу, в чем дело. Я... И лошадь не моя!» — тонким голосом прокричал рядом мальчишка, и стоявшие в толпе захохотали. «Вылейте на этого удальца ведро холодной воды», — сказал кто-то в толпе, «иначе его кондрашка хватит теперь от страху. Ишь ты, калининский придурок! Немцев он заждался, видите ли!» Только теперь вздрогнул Иван Дронов от мысли, что нарушил все заповеди Тимофея Поликарповича, и вместо того, чтобы быть всегда и везде незаметным, сразу попал в поле зрения целой толпы. Он вовремя увидел, что бегут к месту происшествия сразу 4 милиционера, и мгновенно метнулся в проулок, затем в другой, и только там перешел на шаг. Когда он был почти у самого тещиного парадного, чья-то рука сильно сжала его правое плечо. «Товарищ Дронов?» — тихо, каким-то бесстрастным голосом осведомился незнакомец. «Да, я», — переводя дыхание, ответил оробевший почему-то Ваня. С удивлением он рассматривал ничем не примечательное узкое смугловатое лицо, немигающие глаза, тонкие губы под тонким носом, небольшую седину, пробившуюся на висках. Это было очень обычное, на сотни иных похожее лицо. Если бы он встретил второй раз этого человека в толпе, он бы ни за что его не узнал. «Товарищ Дронов», — почти по слогам укоризненно произнес этот человек, «где вы должны быть завтра в 10 утра? На какой скамейке городского сада от входа в него с почтовой улицы?» Дронова как кипятком обожгло. Утирая тыльной стороной ладони, проступившей на лбу капли пота, он стоял, широко раскрыв от удивления рот. «Так вы...» — сбивчиво воскликнул он. «Стыдитесь, товарищ Дронов. Ну можно ли в вашем положении так легкомысленно себя вести? Малейший опрометчивый шаг, малейший ненужный риск нередко для подпольщика грозит провалом. А вы? Идите своей дорогой, Дронов, и больше этих фокусов не повторяйте. До завтра». Он резко повернулся к нему спиной и зашагал, не оборачиваясь. Выполнив поручение Липы и немедленно расставшись с тещей, которая на чем свет стоит ругала Красную армию за то, что она, по ее мнению, вот-вот бросит на произвол судьбы Новочеркасск, как бросила Ростов-на-Дону и десятки других городов, он пулей вылетел из ее душной, пропахшей ладаном и ржаво-медным запахом потускневших от времени редких икон, квартиры, и по почтовой улице быстро зашагал вниз к окраине, к своему дому. Липа, склонившись над корытом, стирала белье, подпоясавшись клеенчатым фартуком. По ее нежным рукам, нетронутым июльским загаром, струилась пенящаяся от мыла вода. В чуть открывшемся вырезе легкой белой блузки Дронов увидел розовые груди и попробовал было к ним с нежностью прикоснуться. «Отстань!» — без злобы в голосе проговорила Липа. «А то вот мокрой тряпкой получишь, бесстыдник!» «Липочка!» — смущенно протянул Дронов. 6 часов тебя не видел. Почти целый рабочий день. Соскучился. Ведь я же все-таки тебе муж!» Огромными руками прижал он ее, уже не сопротивляющуюся, к твердой своей груди. Долго вдыхал запах светло-золотистых волос. «Поцеловать тебя можно?» «А задание мое выполнил?» — играя глазами, засмеялась жена. «Ванильный порошок от мамы принес?» «Принес. Тогда целуй. Только разочек, не больше. А то видишь вон сколько дел». Он схватил ее на руки, чувствуя, как под белой рубашкой вскипели, налились силой огромные мускулы, и закружил по комнате. «Ох, Липочка! Ох, ты моя милая Поповна! Пусть что угодно вокруг, только бы любовь наша торжествовала! Опять книжек каких-то сердцесчипательных начитался, кавалер мой неугомонный, головушка моя садовая!» Обнимая его сильную шею, Липа, застыдившимся взглядом, рассматривала его лицо и с тихой задумчивостью грустно повторяла. «Постарел, постарел, мой старый добрый медведь! Как хорошо, что мы рядом в такое страшное время! Как ты думаешь, неужели они войдут в наш зеленый Новочеркасск, и кони их будут пить воду из нашей Оксайки?» «У них нет кавалерии, Липа», — усмехнулся Дронов. «Одни танки и самолеты». «Ну, танки. — невесело согласилась жена. «Пусть одни танки. Они ведь тоже в состоянии с берега на берег через речку нашу переправляться, раз сейчас нет разлива. Ох, я устала.